Подобно тому, как Джонстон и его солдаты 4 года тому назад отступали шаг за шагом от Далтона до Атланты, так постепенно, начиная с 1865 года, отступали демократы Джорджии. Власть федерального правительства над делами и жизнью граждан штата неуклонно росла. Все вершилось сила, и военные приказы следовали один за другим, неуклонно подрывая гражданскую власть. Наконец, когда Джорджию низвели до уровня провинции на военном положении, появился приказ, предоставлявший избирательное право неграм, независимо от того, разрешалось это законом штата или нет. За неделю до объявления о помолвке Скарлетт и Ретта состоялись выборы губернатора. Демократы-южане выдвинули в качестве кандидата генерала Джона Б. Гордона, одного из самых любимых и самых уважаемых граждан Джорджии. Против него был выставлен республиканец по имени Баллок. Выборы длились 3 дня вместо одного. Негров перевозили на поездах целыми составами из города в город, и они голосовали в каждом местечке, находившемся на их пути. И, конечно же, Баллок победил. Если завоевание Джорджии Шерманом породило горечь у ее обитателей, то захват Капитолия штата саквояжниками, янки и неграми вызвал горечь такую жестокую, какой штат еще не знал. Атланта, да и вся Джорджия кипели от гнева. А Ред Батлер был другом ненавистного Баллока. Скарлетт, по обыкновению не обращавшая внимания ни на что, непосредственно ее не касавшиеся, едва ли знала о том, что прошли выборы. Ред в выборах не участвовал, и его отношения с Янки оставались прежними. Но Ред был подлипало, да к тому же и друг Баллока. От этого никуда не уйдешь. Если они со Скарлетт поженятся, то и она станет подлипалой. Атланта сейчас не склонна была что-либо прощать или быть снисходительной к кому-либо из вражеского лагеря. Поэтому, когда распространилась весть о помолвке, город не вспомнил ничего хорошего об этой паре. Зато припомнил все плохое. Скарлетт понимала, что город не могла не потрясти весть об ее помолвке. Но она и не представляла себе, какого накала достигли страсти. Пока миссис Мэриуэзер, подстрекаемая своим церковным кружком, не взялась побеседовать с ней ради ее же блага. «Поскольку твоей дорогой матушки нет в живых, а мисс Питти женщина незамужняя и потому не способна... словом, говорить с тобой о таких вещах, я считаю своим долгом предупредить тебя, Скарлетт. Капитан Батлер не тот человек, за которого может выйти замуж женщина из хорошей семьи. Он сумел спасти голову дедушки Мэри Уэзера и вашего племянника в придачу. Миссис Мэри Уэзер раздулась, как лягушка. Всего час тому назад у нее был весьма возмутительный разговор с дедушкой. Старик заметил, что она, должно быть, не слишком высоко ценит его шкуру, если не чувствует благодарности к Рету Батлеру, каким бы мерзавцем и подлипалой он ни был. «Он же все это сделал, Скарлетт, чтобы представить нас в дурацком свете перед Янки», — возразила миссис Мэриуэзер. «Ты не хуже меня знаешь, что это самый настоящий мошенник. Всегда был мошенником, а сейчас просто пробы ставить негде. Таких, как он, приличные люди не принимают». «Нет? Вот это странно, миссис Мэриуэзер. Ведь он часто бывал в вашей гостиной во время войны. И это он подарил Мейбл атласное подвенечное платье, не так ли? Или, может быть, память меня подводит?» «В войну все было иначе. И люди приличные общались со многими не вполне. И это было правильно, так как служило на благо нашего правого дела. Но не можешь же ты всерьез думать о том, чтобы выйти замуж за человека, который сам не служил в армии и издевался над теми, кто записывался в ее ряды. Он тоже был в армии. Он прослужил в армии 8 месяцев. Он участвовал в последней кампании и сражался под Франклином, и был с генералом Джонстоном, когда тот сложил оружие».